Я увидел пред собою, о, не наяву, если бы это было настоящее видение, я увидел матрёшу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь в точь, как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным. Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего чем? Что могло оно мне сделать? Но обвинявшего, конечно, одну себя. Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю. И не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминания о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное? Нет, мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге с своим поднятым и грозящим мне кулачонком. Один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если бы я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации. У меня есть и другие старые воспоминания, может быть, получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление, намеренное и удавшееся, и никому неизвестное. Если надо, я обо всем сообщу. Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял.